Эй, папа, мама, бабуля, дедуля, идите все скорее сюда. Начинается наша любимая передача. Представляем час твоего рассказа. Помните, что дети сегодня – это взрослые завтра. В сегодняшней истории... Мудрецы, приблизьтесь. Многие лета царю нашему и повелителю. Ну что, нашли вы объяснение происходящему? Нет, ваше величество, нет. Вас считают мудрейшими из всех мудрецов. Кроме того, вы сами утверждаете, что вы все знаете. Почему же вы тогда не в состоянии... Но тут ведь совсем другое дело, ваше величество. Ничего подобного никогда не случалось. Ни разу во всей мировой истории. Это явление противоестественное. Этого просто-напросто не должно было бы происходить. Но оно, тем не менее, происходит. Вы же сами видите, что происходит. Да, да, ваше величество, видит. Может, солнечные часы вместе со всеми песочными часами перестали показывать правильное время? Было бы неплохо, если бы это было так. Но, увы, сегодняшний день длится уже 47 часов. В этом нет никакого сомнения. В таком случае я желаю знать, почему это происходит? Как будет угодно вашему величеству. Как будет угодно вашему величеству. Как будет угодно вашему величеству. Хватит болтать. Ступайте и немедленно выясните, кто посмел остановить солнце и по какой причине. Но ведь такое не под силу никакому человеку. Остановить солнце на 24 часа – это не в человеческой власти. Такое может быть совершено лишь с Божьей помощью. Но по чьему наущению и властью каких именно богов? Нам этого знать не дано. Я даю вам 2 дня на то, чтобы узнать, кто и по какой причине это сделал. 2 дня, а потом ваши головы долой. Нам только этого и не хватало. Дорогие радиослушатели, мы рады приветствовать вас. Здравствуйте. Сегодня дядюшка Дэн расскажет вам еще одну замечательную историю из Библии. Но сначала, дядюшка Дэн, я хотела бы задать тебе один вопрос. Слушаю, тетушка Кэрол. Судя по вступительной сцене, которую мы только что прослушали, солнце стояло на месте в течение 24 часов. Но ведь на самом деле ничего подобного не случалось, правда ведь? И хотя это явление более чем необычное, все именно так и произошло. Эта история – абсолютная правда, и ее можно прочесть в Священном Писании книги Иисуса Навина в главах 9 и 10. А назвал я свой рассказ «Самый длинный в истории день». Около 3000 лет тому назад в самом центре Ханана находилась страна, именовавшаяся Гаваон. Жители Гаваона не имели царя, ими правили сенаторы. Однажды возникла в Гаваоне одна чрезвычайно сложная и напряженная ситуация, для разрешения которой было создано экстренное совещание сенаторов. Уважаемые господа члены Сената, нашей прямой непосредственной обязанностью является защита нашего Отечества. До сегодняшнего дня надежно укрепленные стены наших городов, наши доблестные воины и тот факт, что мы неоднократно демонстрировали свою военную мощь, все эти факторы удерживали наших потенциальных недругов от посягательств на наши границы. Но теперь для нашей страны возникла серьезная угроза в связи с тем, что опасный враг расположился лагерем у самого нашего порога. Мы должны найти способ остановить этого новоявленного врага и отвратить эту опасность, пока не поздно. Если я правильно понял, сенатор из Кефиры, ты имеешь в виду израильтян? Именно о них я и говорю. Уверен, что вы все слышали о том, что сделали израильтяне с царствами Гайским и Иерихонским. Да, слышали. А после этого они сотворили нечто уже совершенно неслыханное. Они прошагали целый миллион израильтян все вместе как один до самой горы Гевал по землям им враждебных народов. И ни у одного из этих народов не хватило духа атаковать израильтян. А почему, позвольте вас спросить? Просто-напросто из страха перед ними. Они знают, что израильтяне сильны и непобедимы. Уважаемые господа сенаторы, я должен признаться, что я полностью согласен с моим коллегой. Мы находимся перед лицом страшнейшей опасности. Этот хитроумный враг расположился лагерем у самого нашего порога. Мы должны найти способ их остановить. Мы должны их остановить! Но как это сделать? Ну, у кого-нибудь из вас есть предложение? Эти израильтяне, они сильны и непобедимы. Прошу внимания. Господа сенаторы, пожалуйста. Господа сенаторы. Мне кажется, что я знаю, как разрешить эту проблему. Моя идея очень простая. Раз мы не можем победить их на поле битвы, нам нужно вступить с ними в союз. В союз? А. Союз с израильтянами? Стать такими же, как они? Отречься от наших богов и начать поклоняться их богу? Нет, мы не можем этого сделать. Мы не можем предать нашу родину. Мы не можем предать наших богов. Не можем. Не можем. Господа сенаторы! Господа сенаторы, знаете что? Может, этот господин сенатор и прав. Совершенно очевидно, что они отнесутся к нам милосердно, если мы сами придем и заявим о своей полной капитуляции. Они, может, даже позволят нам сохранить национальный суверенитет. Почему бы и нет? Конечно. Было бы неплохо, если бы существовала возможность разрешить эту проблему таким простым способом, но, к сожалению, это невозможно. Мне стало известно из одного вполне достоверного источника, что Иисус на горе Гевал обещал Иегове не вступать в союз ни с одной из стран Ханаана. Иисусу также запрещено вступать в какие-либо торговые контакты с идолопоклонниками Ханаана. Мы с вами подходим под обе эти категории. А это значит, что они просто-напросто откажутся признать нашу капитуляцию. Именно так. Но ты же сам предлагаешь заключить с ними союз и стать как они. Ну скажи, как нам это сделать, если они не желают иметь с нами дело? С помощью обмана, уважаемый господин сенатор из Беруфа. С помощью самого обыкновенного обман. Что ж, надо полагать, что на войне все позволено. Подробности моего плана следующие. Мы сначала. Иисус! Да, дорогая, что такое? Тут пришел вестовой из генштаба. Говорит, что какая-то делегация откуда-то хочет тебя видеть. Делегация? Кто? Откуда? Вестовой не знает точно. Попроси его зайти на минуту. А? Доброе утро, господин мой. Это ты. Доброе утро, Самуил. Говоришь, пришла делегация и хочет меня видеть. Так точно, господин мой. Что за делегация такая? Надо думать, господин мой, что какие-то послы. А ты не знаешь, откуда они? Нет, не знаю. Но мне кажется, что они пришли из страны, находящейся очень далеко отсюда. Так они сказали? Нет, господин мой. Так они выглядят. Они все покрыты пылью, одежда на них старая и рваная, башмаки на них порванные, а хлеб у них весь заплесневел. Они, должно быть, пришли издалека, мой господин. Да, похоже, что это так и есть. Вот что. Скажи им, что я сейчас приду. Так точно, мой господин. Вон он. Он идет сюда. Доброе утро, господа. Я Иисус. Вы хотели меня видеть, не так ли? Да, господин. Мы хотели бы... Наш народ желает заключить союз с вами и вашим народом. Мне не позволено заключать договоры с идолопоклонническими странами Ханаана. Мы пришли издалека, из мест, расположенных далеко за пределами Ханаана. Разве не видно этого по нашему внешнему виду? Позвольте вас спросить, зачем вам нужен союз с Израилем? У себя в стране, находящейся далеко отсюда, мы много слышали о тех дивных чудесах, которые сотворил ваш Бог Иегова. Мы бы хотели узнать побольше об этом удивительном Боге и стать частью его чудес. Вы хотите поклоняться Богу Израиля? Да, добрый господин. Что ж, похвальное желание. Тем не менее, я бы хотел удостовериться наверняка, что вы не хананей. Вы так и не сказали мне, кто вы и откуда держите путь. Добрый господин, посмотри на этот хлеб. В тот день, когда мы покинули наши родные края, мы вынули его горячим из печи. Теперь же он весь сухой и заплесневел. А эти меха для вина. Когда мы покинули наш дом, они были новенькими. Но вот посмотри, они теперь разорваны от частого пользования. И наши одежды и обувь тоже истрепались от долгого странствия сюда, в вашу землю. Мы пришли из далекой страны, господин. Из страны, находящейся далеко за пределами Ханаана. Что ж, ладно, мы заключим с вами союз. Но для этого мне надо будет созвать общее собрание, чтобы ратифицировать договор. Между тем, вот Самуил. Он позаботится о вас и обо всем необходимом. Благодарим вас, добрый господин. Благодарим вас, Иисус. Старейшины Израиля, уважаемые послы, любезный народ, мы собрались здесь для того, чтобы ратифицировать договор с нашими друзьями из далекой страны. Уважаемые сенаторы, даете ли вы торжественную клятву в том, что вы отрекаетесь, а с вами вместе и весь ваш народ от идолопоклонничества? Мы даем такую клятву. Более того, клянетесь ли вы в том, что вы принимаете поклонение и послушание Иегове, Богу Израиля? Клянемся! Князья и старейшины израильских общин, вы слышали клятву представителей этой далекой страны, которую они дали о своей верности Иегове. Принимаете ли вы их клятву верности? Принимаем! Ратифицируете ли вы своим словом этот договор? Гарантируете ли вы им покойное существование? Будете ли вы защищать их и помогать им, как защищаете вы свой дом и свой народ? Да, будем. Народ Израиля, пусть всем будет известно, что с сегодняшнего дня Израиль подписал и ратифицировал договор между народом израильским и нашими соседями с далекого юга. Счастливого пути вам, господа сенаторы! Бог в помощь! Спасибо, Иисус. Народ нашей страны будет ликовать, узнав о том, что наша миссия увенчалась успехом. Передайте вашему народу от меня лично самые теплые приветствия и наилучшие пожелания. Непременно передадим, Иисус. До скорой встречи. До свидания. До скорой встречи. И вот по прошествии 3 дней... Добрый вечер, дорогая. Иисус, ну что? Ты в порядке? О, мне не нанесли никакого физического вреда, если ты об этом. Я очень за тебя беспокоилась, когда услыхала эту новость. Народ не станет делать мне никакого зла. Мне сказали, что люди были сильно разгневаны. Да, они были всем этим очень рассержены, и я их вполне понимаю. Это все моя вина. Я поверил этим послам. И потом, я не спросил у Бога позволения до того, как заключать с ними договор. Эти люди очень хитрые. В этом нет никакого сомнения. Подумать только. Изношенная одежда, разорванные меха для вина, заплесневелый хлеб. Можно ли это как-то поправить? Нет, слишком поздно. Мы дали им слово, и нам придется его сдержать. Но ведь они получили его с помощью притворства и обмана. Разумеется, не может быть и речи о том, чтобы соблюдать договор, заключенный при подобных обстоятельствах. Мы должны свято соблюдать все обязательства, которые мы берем на себя. При одном условии, разумеется, что мы не совершаем при этом никакого греха. Эти люди обещали отвернуться от идолопоклонничества и начать поклоняться истинному Богу. И вот после трехдневного пути израильтяне прибыли в Гаваон, столицу и оплот страны. И сразу же Иисус созвал всех сенаторов Гаваона на экстренное совещание. «Мы оставим вас и ваш народ в живых, но только потому, что мы поклялись перед Господом Богом Израиля». «Мы бесконечно тебе благодарны, Иисус». «Вы сами понимаете, что вы заключили с нами договор при помощи лжи и обмана». «Это все наша вина, Иисус. И мы покорно просим нас простить». «Тем не менее, вы будете наказаны». «Мы отдаем себя в твои руки, Иисус. Поступи с нами согласно требованиям добра и справедливости». Своим собственным обманом вы вынесли себе приговор. Вы обманули нас тем, что надели на себя старые изношенные одежды бедняков и слуг. Ваш приговор, следовательно, носить одежду рабов отныне и во веки веков. Вы будете слугами при жертвеннике, будете рубить дрова для костров, носить воду, делать всякую черную работу, в которой будет нам нужда. Хоть быть в услужении является для нас унизительным и постыдным, мы с радостью принимаем твои условия, Иисус, в обмен на то, что вы даруете нам жизнь. Вот так жители Гаваона стали израильскими слугами при жертвеннике Господнем. Из поколения в поколение их нищенская одежда и то, что они находились у других в услужении, было свидетельством того, как сильно Бог ненавидит ложь и притворство. Другие жители Ханаана с беспокойством смотрели на то, как жители Гаваона покорились израильтянам. Одним из таких людей был Адонисседек, царь Иерусалимский. Он спешно созвал встречу с четырьмя другими царями ханаанскими. Гогам, царь Хевронский, Фирам, царь Ярмувский, Яфия, царь Лахисский, Девер, царь Еглонский. Я не хочу терять время на пустые формальности. Я очень обеспокоен тем, что Гаваон заключил мир с Иисусом и его израильтянами. Если мы не накажем Гаваон, другие народы могут решить последовать их примеру и тоже стать союзниками израильтян. Подобные союзы могут способствовать укреплению израильтян. Мы этого допустить не можем. Поэтому нам необходимо объединиться, чтобы атаковать и захватить Гаваон. И если мы будем действовать быстро и решительно, если мы ударим неожиданно по укреплениям Гаваона, я уверен, что наши совместные вооруженные силы сумеют уничтожить их в кратчайший срок. Согласны ли вы оказать поддержку этому плану. Мы тебя поддерживаем, царь Адонисидек. Гаваон должен получить по заслугам. Мои войска к вашим услугам. Мы нападем на них внезапно. Очень хорошо. В таком случае я поведу наши союзные войска против Гаваона. Да здравствуют цари Ханаана! Да здравствуют цари Ханаана! Сенатор! Сенатор! Пять царей из горных регионов выступили против нас. Каковы их силы? Армии всех пяти стран, объединенные в одно войско. Может, ты ошибаешься? О, нет, не ошибаюсь. Они находятся на расстоянии всего нескольких дней пути. Как такое возможно? Почему мы ничего об этом не знали? Очевидно, они выступили спешно, чтобы захватить нас врасплох. А мы должны попросить Иисуса о помощи. Иисуса? Ну, он не станет нам помогать. Он будет даже рад случаю, чтобы отказать нам в помощи, чтобы отплатить нам за то, что мы их тогда обманули. Но у нас нет выбора. Он наша единственная надежда. Надо сейчас же послать гонца в Галгал. Быстро! Иисус, ты куда собираешься? Неужели сражаться с этими пятью горскими царями? Да, дорогая, они выступили походом против Гаваона. Что ж, на твоем месте я бы не стала рисковать жизнью израильских солдат из-за Гаваона. Ведь эти притворщики обманули тебя однажды. Зачем им теперь помогать? Опасность, которая грозит жителям Гаваона, может также нависнуть и над Израилем. Города Гаваона контролируют проходы к Центральной и Южной Палестине. Мы должны сохранить их под своим контролем для того, чтобы захватить весь Ханаан. Все равно, мне эта затея кажется глупой. К тому же, моя дорогая, Гаваон не нарушил договора, который мы с ним заключили. Они ведь на самом деле прекратили поклоняться идолам и полностью покорились нам. Я считаю, что я обязан защитить их. Скажи, а ты спрашивал ли у Господа Бога совета по этому вопросу? Да, спрашивал. И он сказал мне, не бойся их, ибо я предам их в руки твои. Итак, Иисус покинул Галгал, а с ним весь народ, способный к войне, и все мужи храбрые. Они шли всю ночь напролет, и к утру прибыли в Гаваон. Едва горские цари сумели собрать свои войска воедино, чтобы начать наступление на Гаваон, как Иисус со своей армией насел на них. И помните, Бог на нашей стороне! Победа будет за нами! Приветствую тебя, Иисус! И ты, сенатор, тоже сражаешься, как и все! Ого, Бог с тобой и твоими воинами, добрый мой господин! Спасибо тебе за то, что ты пришел к нам на помощь! Вскоре пять царей со своими войсками были вынуждены отступить. На плоскогорье Вифаронского горного хребта эти пять царей не сумели собрать свои войска воедино, чтобы организовать новую атаку. Они бежали вниз по крутому склону горы. А Господь послал большой град, и погибших от града было больше, чем пораженных мечом. В то время, как пять царей спасались бегством, Иисус со своими воинами завладел вершиной Вифаронской горы. Солдаты! Враг пытается найти спасение в расщелинах и пещерах. Мы не должны этого допустить. Если мы их не разобьем на голову, они снова на нас нападут. Несмотря на то, что на нашем счету тысячи вражеских солдат, а камнями, брошенными Богом, побито много больше вражеского войска, нам предстоит еще поразить большое множество вражеской силы. Но послушай, Иисус, господин мой, скоро наступит вечер, А с наступлением темноты враг, без сомнения, сумеет ускользнуть от нас. Нам нужен подлиннее день, чтобы успешно закончить Божье дело. Иисус возвал к Господу в тот день, в который предал Господь Амарея в руки Израилю. И Иисус сказал пред израильтянами: «Стой, солнце над Гаваоном и луна над долиною Аялонскою!» Да здравствует царь! Ну что, мудрецы, нашли вы объяснение тому, почему солнце стоит на месте вот уже почти 24 часа? Да, ваше величество. Иисус, руководитель израильтян, велел солнцу остановиться, и оно остановилось. Иисус? Но ведь он всего-навсего человек. Ведь человек же так или не так? Да, ваше величество, это так. Обыкновенный человек не может приказать солнцу остановиться. Но Иисус приказал, и оно его послушалось. Я этому ни за что не поверю. Действительно, ваше величество, это невероятно. Тем не менее, это сущая правда. Иисус велел солнцу остановиться, чтобы у его армии было достаточно дневного света для окончательного разгрома объединенных вооруженных сил горцев. Да, ваше величество. Что он за человек? Откуда у него такая власть над природой? Говорят, ваше величество, что Иисус проводит многие часы на коленях в молитве Богу. Очевидно, что всякий, кто молится, имеет неограниченную власть. Стояло солнце среди неба и не спешило к западу почти целый день. Ну, тетушка Кэрол, скажи, что ты думаешь об этом Иисусе Навине? Без сомнения, он был очень искусным полководцем. Это и понятно, ведь он следовал воле Господа Бога. На него пал выбор Моисея для осуществления особой миссии. Я могу к этому также добавить и то, что он был человеком необыкновенной честности. Подумать только, как бесстыдно его обманули жители Гаваона. И тем не менее, он не нарушил заключенного с ними договора. Само собой разумеется, что жители Гаваона должны были искупить свой обман. Надеюсь, что мы еще услышим об Иисусе. Обязательно. В нашей следующей передаче. А теперь же, до свидания. До скорой встречи.